Вдохновение. Вдохновение вышло из моды. Нынче, если это слово нечаянно подвернется под перо, оно имеет или оттенок иронии, или просто-напросто оказывается механическим повторением избитого выражения шаблонной старой метафоры. К нему охотно прибегают простодушные люди, когда видят человека, занятого писательством, и выговаривают это слово с сарказмом, стараясь прикрыть беспокойство, вызываемое в них странным существом — писателем. Известную слабость к вдохновению можно еще обнаружить у скульпторов. Не всегда удается им подавить в себе соблазн украсить памятник крылатыми гениями, порхающими над поэтом или наклонившимися к нему с доверительным шепотом. У вдохновения были свои счастливые времена, и длились они веками. Оно выражало уверенность в божественном происхождении искусства слова и обросло собственной мифологией. В качестве неподдающегося определению состояния духа в словаре греков оно соседствовало со словами «мания», «безумие». Его путали с экстазом, с энтузиазмом, который в своем первоначальном смысле обозначал состояние человека, преисполненного Богом. Оно светилось в темном пурпуре религии Диониса, где его обнаружил и был им пленен Фридрих Ницше. Меняя патронов в зависимости от религий, вдохновение сохранилось не только в народных представлениях о поэтах-вещателях, о вдохновенной пророческой их миссии, но в него верили и сами поэты, как и исследователи их творчества. Сколько раз в истории литературы проводилось различение между поэзией спонтанной, стихийной, одним словом, вдохновенной, и той, которую называли искусственной, деланной, зиждущейся на трезвой, кропотливой работе. Прибегая к метафоре, об этой последней говорили, что она пахнет потом. От первой же пахло полями, лесами, грозовыми ночами, пронизанными молниями. От второй — лишь удушливым запахом затхлого помещения. В особенности в эпоху романтизма вдохновение расправило крылья. Никогда раньше так много о нем не говорилось стихами и прозой. Не найти в тот период ни одного исследования по литературе, где бы упорно на каждой странице не повторялось это слово. Повторяется оно и во всех письмах, и, наверное, звучало во всех даже самых пустых разговорах. Поэт-романтик почел бы себя оскорбленным, если бы ему отказали в обладании даром вдохновения. Словацкий в годы своего мистицизма открыто заявлял, что пишет по подсказке ангелов. То же самое утверждал и Сведенборг относительно своей мистической космографии, и Уильям Блейк, когда говорил, что он является всего-навсего секретарем Всевышних сил, и те диктуют ему стихи. Эти неумеренные восхваления в последующую эпоху погубили вдохновение. Против него ополчился Флобер. Над вдохновением единодушно насмехались во времена реализма и натурализма. Его замалчивали парнасцы, и в конце концов оно оказалось окончательно скомпрометированным. Но когда какое-нибудь слово отслужит свой век, из его содержания можно кое-что спасти, может быть, самое существенное, произведя небольшую замену. Фридрих Шиллер, живший, если можно так выразиться, в эпоху вдохновения и сам к нему причастный, дал ему красивое определение — неожиданности души. Как и многие другие поэтические выражения, оно по точности не уступает научным терминам и означает мгновения, внезапные, краткие, сверкающие как молния, которые приносят замысел, решение, строфу, черту характера или ход событий в жизни персонажей. Вызываются такие неожиданности души обычно каким-нибудь стимулом, отнюдь не исключительным, скорее, незначительным. Популярное представление о вдохновении, якобы нисходящем на писателя обязательно среди величественных или восхитительных видов природы, можно сравнить с упорством, с каким вот уже полтора века художники изображают Наполеона на белом коне, хотя безупречный знаток этого вопроса Фредерик Массон доказал, что император избегал белых лошадей. Этот скромный стимул черпает свою силу из психических особенностей писателя и из обстоятельств, при которых ему дано проявиться. Чаще всего он бывает эмоционального характера. Резкий переход от печали к радости, или наоборот, воздействие на органы чувств — свет, цвет, голос, запах — преисполняют нас особым волнением, и в момент растроганности, экзальтации, острой горечи или глубокой боли, внутреннего покоя или блаженства, выступает на поверхность сознания плод затаенной работы нашей мысли. Когда-то, мы едва обратили на это внимание, в нашу мысль запал слабый зародыш. Начался период его медленного созревания. Он жил как бы подспудно, долго пребывал в нашем мозгу, ничем не выдавая своего присутствия. Случалось, что он не заявлял о себе месяцами и годами. Писатель занимается тысячами проблем, получает мириады впечатлений, а тем временем в непроницаемых дебрях его психической жизни этот глубоко скрытый зародыш растет, питаясь таинственными соками. В его тайник проникают впечатления, обыденные и возвышенные, сведения безразличные и необычайные, обрывки разговоров, обрывки прочитанного, лица, глаза, руки, сны, мечтания, восторги, неисчерпаемое обилие явлений, из которых каждый может питать этот эмбрион, способствовать его росту. И вот в один прекрасный день, когда мы меньше всего этого ждем, когда мы, как нам кажется, находимся очень далеко от того, что с ним связано, он проявляется как давно желанный и жизнеспособный образ. В силу неизвестных нам причин наступает кризис, внезапный конец долгой подсознательной работы. В своей напористости, часто похожей на действие стихийных сил природы, и такой же, как и они, безличный. Гайден, когда у него возникла мелодия, долженствовавшая в сотворении мира выразить рождение света, воскликнул, ослепленный ее блеском: «Это не от меня, это свыше». Здесь нет разницы между писателем и философом, художником и ученым. Вместо того, чтобы повторять избитую историю о яблоке Ньютона, стоит привести гораздо менее известный, но, может быть, гораздо более поучительный пример из жизни великого математика Анри Пуанкаре. В течение многих месяцев он тщетно искал определенную формулу, неустанно о ней думал. Наконец, так и не найдя решения, совершенно забыл о ней и занялся чем-то другим. Прошло много времени, и вдруг однажды утром он, будто подброшенный пружиной, быстро встал из-за стола, подошел к бюро и сразу же написал эту формулу, не задумываясь, словно списал ее с доски. Таким же образом и на писателей нисходит, как бы осеняют их долго не поддававшиеся развязки драм, романов, новелл. В мгновенной вспышке проясняются характеры и судьбы персонажей, отыскиваются долго и напрасно искавшиеся строки, как те, что Жан Мураас, стоя под уличным фонарем, дрожащими пальцами, записывал на коробке из-под папирос. Гёте рассказывает во вступлении к «Вечному жиду», как он около полуночи, словно безумный, вскочил с постели, как его внезапно захватила жажда воспеть эту загадочную личность. И в данном случае, наверное, было то же, что и во всех ему подобных. Поэт годами носил в себе тон, настроение баллады, прежде чем она вылилась у него в стихи. И вот каким сравнением заканчивает Гёте рассказ об этом переживании. «Мы только складываем поленья для костра и стараемся, чтобы они были сухими. А когда наступит урочный час, костер вспыхнет сам, к немалому нашему удивлению». Эти неожиданности души не одинаковы по силе и продолжительности. От кратких вспышек, освещающих на мгновение лишь одну мысль или частицу образа, и до великих, многое охватывающих открытий. В последнем случае выступает на поверхность значительная часть подсознательного, и это оказывается потрясением огромной силы, вроде тектонических катастроф, когда из глубин океана появляются острова и становятся новой отчизной растений, животных и людей. По дороге в Рапалло Ницше был ошеломлен возникшим в его сознании образом собственного Заратустры. И, вспоминая тот день, он говорит: «Наступает откровение. Это значит, что внезапно, с неслыханной уверенностью и во всех подробностях человек видит перед собой нечто, потрясающее его до глубины души, переворачивающее душу. Мысль вспыхивает, как молния. Человек испытывает восторг, совершенно утрачивает над собою власть. Тогда все совершается помимо его воли, а между тем он весь проникнут чувством свободы».